Зарядил снегопад. Снег падал на распростертую фигуру Эрни и сквозь зависшие в воздухе серые мантии с капюшонами. Внутри мантий ничего не было. Вполне верилось, что они просто обозначают точку в пространстве. — Что ж, — сказала одна мантия, — поистине неплохо. — Весьма, — сказала другая, — мы бы и не подумали подойти к этому так. «Он, безусловно, весьма находчивый человеческий организм», — сказала третья. «А красота в том», — сказала первая, или, может, вторая, потому что друг от друга они не отличались решительно ничем. «Сколько всего мы будем контролировать?» «О да», — сказала одна из мантий. «Поразительно, как у них устроено мышление. Такая как бы алогичная логика». «Дети», — сказала другая. «Кто бы мог подумать, но сегодня дети, а завтра весь мир». — Дай мне дитя моложе 7 лет, и он мой до конца жизни, — сказала еще одна. Повисла страшная пауза. Единогласные существа, называвшие себя ревизорами, не верили ни во что, кроме, возможно, бессмертия. А бессмертие, знали они, достигается отказом от жизни. В индивидуальность они не верили вовсе. Индивидуальности — это для созданий, у которых есть начало и конец. А поскольку считали они в сравнении с бесконечной вселенной любая жизнь невообразимо коротка, индивидуальности умирают мгновенно. В этой логике был, разумеется, изъян, но обнаружить этот изъян они вечно опаздывали, а между тем педантично избегали любых высказываний, поступков или переживаний, которые отличали бы их друг от друга. — Вы сказали мне, — отметил один ревизор. — А, да. «Видите ли, мы цитировали», — поспешно объяснил другой. «Это какой-то религиозный деятель так говорил про обучение детей, и вполне логично, что он говорил мне. Я бы не стал употреблять этот термин по отношению к себе, к... Да блин!» Мантия исчезла в облачке дыма. «Пусть это послужит нам уроком», — промолвил один из сохранившихся ревизоров, когда раздался хлопок, и на месте павшего коллеги возникла другая, точно такая же мантия. — Да, — сказал новоприбывший. — Что ж, судя по всему... Я осёкся. Сквозь снегопад к ним приближался темный силуэт. — Это он, — сказал ревизор. Они поспешно растворились. Не просто исчезли, но растеклись и истончились, смешавшись с пейзажем. Темная фигура остановилась подле мертвого возницы и наклонилась. — Вам помочь? Эрни благодарно задрал голову. — Ёлки зеленые, спасибо, — сказал он и нестойко поднялся. — Пальцы-то у вас холоднющие, господин. — Извините. — Вот и зачем он так, а? Я же сделал, что он сказал. Он же мог меня убить. Эрни пошарил под пальто и извлек маленькую и уже странно прозрачную серебристую фляжку. — И всегда с собой чуток горячительного беру, если ночь холодная, — пояснил он. — С горячительным-то повеселее. — Да, безусловно. Смерть оглянулся и принюхался. — И вот как я теперь объясняться-то буду, а? — спросил Эрни, глотнув из фляжки. — Прошу прощения, что? — Но весьма невежливо с моей стороны я отвлекся. — Как, говорю я, людям-то объясню? Какие-то типы взяли и угнали телегу. Меня теперь уволят, как пить дать. Беды не оберешься. — А, ну, по крайней мере, на этот счет у меня для вас, Эрнест, есть хорошие новости. Плохие, правда, тоже есть. Эрни послушал. Раз, другой глянул на труп у своих ног. Снаружи он казался меньше. Эрни хватило ума не спорить. Некоторые вещи кристально очевидны, если их тебе излагает 7-футовый скелет с косой. — То есть я помер? — заключил Эрни. — Именно так. — И священник говорил, что, ну, когда помрешь, это как через дверь пройти, и по одну сторону двери там он, ну, страшное место. Смерть посмотрел в его встревоженное лицо. Оно уже рассеивалось. — Через дверь. — Он так говорил? — Мне представляется, все зависит от того, с какой стороны идешь. Когда улица вновь опустела, если не считать смертной оболочки покойного Эрни, серые мантии снова сгустились. — Но, честное слово, он совсем сдает, — сказал один ревизор. — Он нас искал, — сказал другой. — Заметили? Он что-то заподозрил. Его все так задевает. — Да, но красота этого плана, — сказал третий, — в том, что вмешаться он не может. — Он вхож повсюду, — сказал один. — Нет, — возразил другой, — не повсюду. И с невыразимым самодовольством они вновь растворились в пейзаже. Снегопад зарядил вовсю.